Свояк и шурин царя Петра, следовательно, противник Софьи, князь Куракин, оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении. Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольствию народному. Так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 7 лет в цвет великого богатства. Также умножились коммерции и всякие ремесла, и науки почали выставлять латинского и греческого языку. И торжествовала тогда довольность народная. Свидетельство Куракина о цвете великого богатства, по-видимому, подтверждается и известием Невеля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до 500 000 людей, в министерство Голицына построено было более 3000 каменных домов. Неосторожно было бы придумать, что сама Софья своим образом действия принудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой короткой талией, в 25 лет казавшаяся 40-летней, властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса великого ума и великий политик, по словам того же Куракина, нуждалась в оправдании своего захвата. Способна была внимать советам своего первого министра и галанта, тоже человека ума великого и любимого от всех. Он окружал себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Косогова, Змеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракином правительственных успехов. Князь Голицын и Ордын-Нащёкин. Князь Голицын был прямым продолжателем Ордын-Нащёкина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащёкина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его, меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опытом, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, об его задачах, о строении и складе общества. Недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись о гражданском житии или о поправлении всех дел, я же належат общенароду. Он не довольствовался, подобно Нащёкину, административным и экономическим реформам, а думал о распространении просвещений и веротерпимости, о свободе совести, о свободном въезде иноземцев в Россию, об улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нащёкина, но зато идилличнее их. Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII веке. Все эти люди либо Нащёкинского, либо Голицынского пошиба. А Нащёкин – родоначальник практических дельцов Петрова времени. В Голицыне заметны черты либерального и несколько мечтательного екатерининского вельможи. Я окончил обзор подготовки реформы Петра. Позвольте мне свести итоги сказанного. Подготовка и программа реформы. Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка. Русские люди XVII века делали шаг вперед, а потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожные движения вперед и раздумья с пугливой оглядкой назад — так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII веке. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и в хозяйственном быту, в организации народного труда.